Да меня просят, делаю. А где-то разобрался, не делаю, где-то делаю. А Бога-то не проведешь. Он же знает наши мысли. Он же знает наши намерения. Он знает, что мы хотим в конце концов. Поэтому Авраам решил, твердо решил идти и пошел. И скажите, он остался в стыде? Не остался. Верою и пошел, не зная, куда идет. Почему это было? Он верил, что Господь не земля, и Господь может вести человека даже тогда, когда он не знает, куда он идет. Вот такое слепое водительство, для человека слепое, не однажды Бог практиковал. И вы, наверное, не один раз такое в своей жизни встречали. Когда вы, допустим, как верующие люди, желающие иметь благословение, попадали куда-то. У вас была чисто плотская нужда. Вы хотели купить костюм, хотели сапоги резиновые купить и поехали. А заехали, попали в такую купальню, что ободрились сердцем. Если Бог вам сказал, вот идите туда и туда конкретно, наверное, не поверили бы. Тогда что-то еще за откровение. А вот сапоги надо. Поеду, зайду к брату. И заходит туда, а там получил благословение. Вы помните, как Саул был благословен Господом? Скажите, он шел, чтобы на царство его помазали или нет? Нет. А шлицы пропали у его отца Киса. И он пошел их искать. Ходил, ходил, искал, искал, ничего не нашел. А потом слуга говорит им, слушай, тут же пророк есть. Помолится, да скажет нам, где ослицы наши. Он говорит, а как мы пойдем, у нас же ничего нет, обычно же придет какой-то подарок есть. Он говорит, у меня есть деньги, там еще осталось немножко. Пошли, приходят. А Самуил Господь открыл, что ослицы ослицами, но тебе надо его на царя помазать. И он говорит ему, чего пришел, я своими словами передаю, ослиц ищем. Говорит, ослицы нашлись уже давно, а ты оставайся, есть другое дело. Это водительство, когда Бог ведет сам, без участия человека. Человек какие-то свои цели преследует, может быть, материальные, может быть, важные для него. А Бог его ведет туда, на то место, которое важно для него, где будет важная встреча, где он получит что-то то, что он не ожидал. Поэтому, когда Авраам пошел, не зная, куда идет, он знал это. Или верил, что Бог никогда не допустит, чтобы он попал не туда, куда надо. Да, он попадал, Авраам. Вы помните, в Египте там его неприятности были. Но это уже другой вопрос. Но во всяком случае, общее направление было правильно сделано. Он верил. Он верил, что Господь не земля и все, что наполняет ее. И все, что наполняет землю, Господне. И все ему подчиняется. Он верил этому и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой. Вот представьте себе, как себя чувствовать, знать, что это твоя земля, и быть чужим на ней. Вот и думай. Вот и думай, что это такое. Как это так? Бог обещал, Бог дал наследие, а я чужим себя чувствую. Писание говорит так, что все те места, где ступит ваша нога, то есть человека верующего, это будет ваша земля. Представьте себе, вы дома одна верующая, кругом неверующая. Вы живете в вашем доме, вам, но вы там как чужие. Представьте, как это жить. Можете понять несколько Авраама, который ходил по земле, которую Бог ему обещал, она была его, но он ходил как пришелец и странник, как чужой человек. Вот уже это, наверное, вы вообще испытали, где разделенные семьи. Бог сказал так, где ваша нога ступит, это ваша земля. Но земля наша, но на этой земле нас признавать не хотят. Это время такое. Это такой период жизни. И вот это отмечено. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой. Вот, наверное, для вас сегодня вот эта часть веры для многих понятна. Кому-то сегодня понятна часть веры Еноха, что он угодил. Кому-то понятно с благоговением. Кому-то понятно строить ковчег под насмешками. Это тоже, чего вера наша, что нам надо преодолевать надо. А теперь вот, пожалуйста, живешь в своем доме, он твой, и земля Господня, и дом твой, и на тебе описаны, а ты как чужой. Это часть пути, которую проходили многие великие люди, в том числе и Авраам. И ничего необыкновенного нет в этом. Это то, что отмечено в Писании. «И жил в шатрах с Исааком и Яковом, со наследниками того же обетования». Со наследники обетования. Как могло быть так, Авраам жил в шатрах с Исааком и Яковом? Ну, с Исааком понятно. А как с Яковом? Вы помните, когда Яков уже родился? От Исаака уже, да? А вот та старая истина, о которой мы говорили, он был в чреслах отца. Вы помните, вы говорили, Мелхиседеку Левий дал десятину в лице Авраама, ибо он тогда находился в чреслах отца. Закодировано, как мы сегодня говорим, запрограммировано на многие. Вот почему сегодня живем мы святой жизнью. Наши потомки в нашем лице получают благословение до тысячи родов. Грешим, ругаемся, пьянствуем, деремся, проклятие ложится до третьего, четвертого рода. Они в числах отца находятся. Вы меня хорошо слышите, что я говорю? Принцип, то мы, наверное, соглашаемся благословлять до тысячи родов, приятно. А вот то, что неприятно, не хочется это слышать и знать, но то надо знать. Живешь ты, делаешь беззаконие, ты уже сегодня фундамент будущему поколению закладываешь отрицательный. И родятся дети, и будут стонать, и не смогут понять через что, через тебя. Через меня, который жил такой жизнью, которой не должно было жить. Вот почему здесь еще одно почему-то. Обитал на земле, обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Яковом, со наследниками того же обетования. Яков родился, когда Исааку было 60 лет. Я специально это выписал здесь. Авраам умер 25 лет назад, в возрасте 175 лет. Я просто посчитал это, что его еще не было на земле. А Писание говорит, жил на этой земле как странник, с Исааком и с Яковом. Я вот специально для этого посчитал, когда жил, когда умер, сколько лет было. И получается, что уже не было Авраама. А уже Яков родился после. А тут написано, он жил вместе, обитал, ходили вместе. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня, когда живем на земле, думали не только о себе. Мы можем сегодня говорить так, да ладно мне уже. А мне уже короткое время, годы, что мне уже тут менять? И часто люди так и говорят. Может, для тебя лично, и уже не надо ничего менять. Хотя это глупость, когда можно поменять и жизнь вечную приобрести, а можно не поменять и погибнуть. Это самый глупый поступок будет в отношении самого себя даже. Но если учитывать, что еще на кого-то ложится, тогда здесь надо очень серьезно относиться к этому вопросу. Даже я живу святой жизнью не только для себя. Она окажет влияние и на потомство мое, и даже на потомство детей наших. Поэтому здесь просто надо быть очень серьезным и не быть легкомысленным. Со наследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, Авраам, который художник и строитель Бог. Вот вопрос был трудный. Оставить видимое приятное и идти вперед, получить будущее прекраснейшее, но которого никогда не видел и не знаешь. Вера это может делать. Вот живая, настоящая вера. Вот ожидал города, но чтобы ожидать города будущего прекрасного, который художник и строитель Бог, надо было прекрасное земное оставить, что в него было. И посчитать верою принять, что небесное лучше, оно вечное, и оно более прекрасное. Еще раз прочитаю. «И жил в шатрах с Исааком и Яковом, сонаследниками того же обетования, ибо ожидал города, имеющего основание, которое художник и строитель Бог». Вы знаете, это город Иерусалим. Это город, где будет церковь находиться, где будут спасенные люди ходить во свете лица Господня. Он уже построен, только Господь готовит людей в этот город. 11 стих читаю. «Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший». Есть сила. Вы помните, мы когда-то проходили послание Петра в 3 главе написано, которым покорились ангелы, власти и силы. Христу подчинились. Вот одна из сил, это сила принятию семени здесь отмечена. Вот этот момент тоже просмотрите. Избегали силы огня, вы там дальше найдете. Острия меча, укреплялись от немощи. Это все те силы, которые находятся в распоряжении Иисуса Христа, которому они подчинились. И вот здесь одна из сил отмечена верою. И сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. Вот единственная причина была в чем. Все остальное – возраст их. И, будучи неплодна, никогда плодной не было, ни в молодости, ни в старости, но знала, что верен обещавший. Ну, во всяком случае, так Павел здесь пишет. Она иногда и сомневалась, говорит, вы помните, смеялась, сказала, это в это время у меня сын будет. Ангелы говорят ему, а что тут там Сара смеется в шатре? Она сразу страх, говорит, а не смеялась. Вот, да ты смеялась. Ну, как раз, как мы часто делаем вот так. Что-нибудь выпалим, потом, а что ты, назад тогда скажет. Нет, не смеялась. Нет, говорит, ты смеялась. Но, тем не менее, все-таки она поверила. Там написано, верою приняла. Прошла через сомнения, может быть, прошла через трудности, но верою приняла силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного, 12, и притом омертвелого родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчищен песок на берегу морском. Вот, пожалуйста, Бог показал силу веры. И второй момент, он не подчиняется нашим материальным законам. Как законодатель, он стоит выше этих законов. И когда по нашим законам материальным мы что-то не можем получать, то для него нет никаких проблем. Потому что он их установил, и он их и отменять может. И обладает гораздо большими возможностями. Ну, при том, конечно, если так вот рассуждать, если сотворил человека из праха земного, то уже сотворенного у живого, что его исправить стоит? Ничего ж не стоит исправить. Если из ребра Адама женщину создал, Еву, жену, с головой, с глазами, с внутренностями, с ногами, с одного ребра, то что ему стоит одно ребро исправить, если оно там загнивается? Что за проблема? Другое дело, есть ли надобность в этом? Надо ли это делать? Может быть, за этим ребром немножко прижимают человека, чтобы он Бога боялся? Да, другой вопрос. А вообще, в принципе, для Бога нет ничего невозможного. Потому что он стоит выше всех законов материальных. Он их установил, он законодатель. Поставил такой закон, Поставил закон земного тяготения, и он сегодня действует. Захотел бы земного отталкивания, и все мы улетали бы в космос. Ну, он так захотел. Вы меня поняли, что я хотел сказать? Захотел, чтобы притягивал, притягивает. Захотел обратной стороны повернуть, отталкивает. Нет вопросов никаких. Законодатель. Поэтому я просто хотел бы, чтобы мы сегодня верили Богу. Очень часто по причине отсутствия веры мы терпим. В одних случаях терпим, когда Бог допустил, нас исправить надо. И здесь уже вопрос надо по-другому ставить. Покаяние,